Глава 16. О, а вот и мужик вернулся. Наконец, хоть какая-то компания, а то я тут уже песни начал себе петь. Бас дяди Лёни прозвучал со стороны кухни, едва я открыл входную дверь и, мягко говоря, стал для меня сюрпризом. Причем от неожиданности я даже не смог понять, приятный это сюрприз или можно уже материться. Еще большей неожиданностью был запах жареной картошки и звуки, свидетельствующие об активной деятельности там же, в районе кухни. Еще, конечно, имелся вопрос, как дядя Леня понял, кто конкретно пришел. Хотя, с другой стороны, а кто еще, если не я? Вряд ли Илюша вдруг стал таким самостоятельным. К тому же братец в данный момент находился под бдительным присмотром воспитателей в детском саду. Ему точно взяться сейчас неоткуда. Туплю. Не иначе, как от сердечных переживаний и внезапных прозрений. Я от них до сих пор отойти не могу. Даже с пацанами на этом фоне попрощался скомканно. А Сереге, к примеру, очень хотелось поговорить. Он от своей собственной значимости буквально фонтанировал восторгом, направленным на себя же самого. «Парни, нет, ну вы представляете, как мы монастырских, да? Кому расскажи? О, а кстати, надо всем рассказать!» Тараторил он без остановки, пока мы топали к дому. «Перестань!» — обрубил я фонтан Серегиного счастья. «Толкач действительно по личному вопросу пришел. Ладно, разборки предполагались бы, а так? Просто глупое недоразумение вышло. Они на драку не были настроены». «По какому личному вопросу?» — тут же сделал стойку Макс. «У тебя, Лех, чего-то слишком много секретов появилось от друзей. Сначала про встречу с журналистами ничего рассказывать не хотел, теперь про толкача молчишь, как рыба». «Макс, личное на то и личное. Об этом не говорят остальным», — отмахнулся я от друга. Вообще, конечно, дело было не совсем в Толкачеве и не в его чувствах. Просто я не хотел говорить на данную тему. Я ее пытался переварить. Вернее, пытался переварить, что мне со всем этим делать дальше. Толкачеву я про Наташку рассказал. Адрес, естественно, не дал. Черт его знает, как сама Деева отнесется к такому повороту. Да и мне совсем не улыбалось выступать в роли Купидона. Просто сообщил Вите, что Наташка староста моего класса. Если ему очень хочется с ней встретиться в неформальной обстановке, может приходить завтра после уроков и ждать ее возле школы. «Слушай, а как она вообще? Что ей нравится? Чего она любит? Никто из пацанов ее не обижает?» — допытывался толкач. «Обижает?» — я усмехнулся. «Нет, Витя, тут скорее наоборот. Она сама кого хочешь катком расфигачит. Основательным таким катком своей невообразимой харизмы». «Да». Толкачев закатил глаза и вздохнул. «Это я уже понял. Огонь, а не девчонка. Знаешь, не встречал никогда таких. В ней прям...» Витя сжал кулак и потряс им в воздухе. «Вот она какая, понял? Сразу видно. С такой девчонкой можно хоть в разведку, хоть в бой. Слушай, ну скажи, что нравится Наташе?» Он произнес ее имя с такими интонациями, что я, честно говоря, почувствовал себя даже неудобно. Будто в замочную скважину подглядываю. «Да черт ее знает!» Начал было я, но потом вдруг выдал. «Ей нравятся отличники, примерные мальчики, понял? Чтоб причесочка, волосок к волоску, носочки, туфельки начищенные, и чтоб весь из себя вежливый». «Да?» — удивился Толкачев. Наверное, в этот момент ему вспомнилась первая встреча с Деевой. «Вообще не понимаю, зачем я это ляпнул? Судя по тому недолгому времени, за которое я неожиданно открыл для себя Дееву, могу сказать, ей точно перечисленные мной качества не очень по душе. Иначе она бы обратила внимание на Кашечкина, который вокруг нее хвостом вьется». «Да?» Вид у Толкачева был озадаченным. Наверное, он в этот момент соображал, как ему вписаться в обозначенные критерии. «Ну, хорошо. Значит, будет ей волосок к волоску. Сколько у вас завтра уроков?» Я ответил Вите, что уроков у нас 6, а потом быстренько свернул тему разговора и вернулся к пацанам. После этого мы, распрощавшись с монастырскими, благополучно двинулись домой. Нет, чисто теоретически понятно, я должен сейчас быстро сделать уроки, дождаться нужного времени и отправиться к Ромовым. План был именно такой. Говорить с Никитой в школе не стал принципиально. Заявлюсь к нему вечером, когда Ромов-старший вернется с работы. Сначала сообщу главному инженеру завода об интересе определенных структур, а потом уже и с Никитой пообщаюсь, когда он, преисполненный благодарности, решит сказать мне спасибо. С этим как раз все ясно. С Наташкой полная муть. Я вообще не ожидал, что в моей истории вдруг начнут фигурировать чувства. Вроде как-то неуместно. Тем более еще ни черта не понятно с будущим. Я просто о нем не задумывался даже. Сразу сосредоточился на том, как предотвратить ситуацию с походом. А ведь мне, получается, предстоит заново всю жизнь прожить. И тут Наташка. А я 13-летний подросток. И что делать с этим? В общем, парила меня вся ситуация, если честно. Не в этом контексте, что я вдруг увлекся Деевой. Больше волновало осознание о втором шансе. По сути, так ведь и есть. Я получил второй шанс, возможность изменить судьбу. Или как там оно называется. Пацаны на мое очередное нежелание обсуждать произошедшее обиделись еще сильнее. Попрощались сухо, сдержанно. Да я и сам торопился. А теперь оказывается, что в квартире за каким-то чертом ошивается дядя Леня. Я стянул обувь, поставил школьную сумку на пол и прошел вглубь квартиры. Конкретно туда, откуда вещал сантехник, которого быть в нашем доме не должно. Причем не должно сразу по двум пунктам. Во-первых, он вообще-то в больнице поправляет состояние организма. Во-вторых, ему вообще нечего делать здесь. Однако, этот здоровый мужик, наряженный в материн кухонный фартук, суетился возле плиты, пытаясь что-то на ней изобразить. Вопросов возникло сразу несколько. Но для начала можно остановиться на одном, на самом главном. Какого черта? Как он попал в квартиру? Мать на работе. Илюши нет, он в детском саду. Вряд ли дядя Леня взломал дверь. Он, конечно, с той еще придурью, но не домушник и не психопат. Да и потом, забраться к кому-то в квартиру, чтобы жарить картошку – очень странная история. И, кстати, да, картошка пахла одуряюще вкусно. Аж слюни побежали. Ароматная, на сале, с лучком. «Здрасте! А вы тут?» Я замолчал, соображая, как лучше всего сформулировать вопрос. «Галина ключи дала!» – бросил сантехник через плечо. Он сказал это настолько просто, будто в данном факте нет ничего удивительного. «Так-то меня еще утром должны были выписать. Но, как обычно, началась вся эта бумажная волокита. Соображаешь, везде бюрократия!» Я молча пялился на широкую спину дяди Лени и пытался понять, что меня удивляет больше всего. Тот факт, что мать левому мужику вручила ключи от дома, или слово «волокита» в исполнении сантехника. «Да ты не переживай, Алексей!» Он повернулся ко мне лицом. Улыбался при этом как родному. «У нас с твоей мамкой все серьезно. Я ж исключительно с чистыми намерениями. Скажу как мужик мужику. Нравится она мне, Алексей. Очень сильно. Хорошая женщина твоя мамка. Умная, хозяйственная и красивая». Последнюю фразу дядя Леня выдал залпом, а потом вообще смутился. Видимо, готовить жареную картошку в чужой квартире для него нормально. А признаться в симпатии – тяжелый психологический шаг. «Класс!» – кивнул я, затем подошел к табуретке, которая стояла ближе к выходу, и плюхнулся на нее. Мне срочно нужно было присесть. Какая интересная хрень вырисовывается. То есть теперь у нас с Илюхой появится отчим. Так получается? В прошлой жизни ничего подобного не было. Мать никогда, ни при каких условиях никого не приводила домой. Мне кажется, она и за стенами дома ни с кем не встречалась. И все это на фоне моей собственной влюбленности. В Дееву. Жесть, конечно. «Ты чего воздух ноздрями гоняешь?» С усмешкой поинтересовался дядя Леня. Видимо, я слишком громко вздохнул. «Да так, навалилось что-то все подряд». «О, как!» Сантехник перевернул целый пласт картошки, которая уже успела основательно поджариться. Выключил плиту, подошел к свободному стулу и уселся напротив меня. «Влюбился, что ли?» «Почему влюбился сразу?» — вскинулся я, но тут же понял, как глупо это выглядит. Мое рьяное отрицание очень похоже на однозначное признание. Да и потом, чего я психую, будто меня в серийных убийствах обвиняют? «Алексей, я тебе так скажу. Лучше попробовать и ошибиться, а потом жалеть об этом, чем не попробовать и всю жизнь мучиться от мысли, а вдруг это было то самое, понимаешь?» Я с удивлением уставился на дядю Леню, сидевшего напротив меня. В сантехнике проснулся философ? Вот что любовь животворящая делает. Хотя, с другой стороны, а что, если так оно и должно быть? Может, я должен был прожить свои годы именно по тому сценарию, который разворачивается сейчас? Только открыл рот, собираясь сказать что-нибудь соответствующее в ответ. Однако нашу чудесную беседу прервал звонок в дверь. «О как! Мы кого-то ждем?» — спросил дядя Леня и посмотрел на меня, вопросительно подняв брови. «Да нет, вроде никого не должно быть». Я пожал плечами, затем поднялся со стула и направился в коридор. Сантехник остался в кухне. Видимо, решил, он пока еще не на столь уверенных позициях в нашей квартире, чтобы двери открывать гостям. «Здравствуй, Алексей!» «Здравствуйте, Виталий Петрович!» На пороге стоял наш участковый. Его появление, конечно, было не столь удивительно, как дядя Леня в материном фартуке, если бы не одна деталь. В правой руке он держал 3 гвоздики, в левой — коробку с тортом. Вид у мужика был взволнованный и очень переживательный. Более того, судя по всему, он к посещению нашего дома прям готовился. Его форма выглядела отутюженной, а сам он подозрительно припахивал одеколоном. Такое чувство, будто участковый просто вылил на себя весь флакон. Аж глаза заслезились. «Матери дома нет», — сообщил я Виталию Петровичу после секундной паузы. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, вряд ли участковый с гвоздиками пришел нас с Илюшей проведать. Гвоздики. Да уж. У меня эти цветы всегда ассоциировались либо с демонстрацией на 7 ноября, либо с похоронами. Скажем прямо, ухажеры у матери далеки от идеала. Один сразу жрать готовит, но это хоть пользу несет. Ладно. Второй гвоздики притаранил. 3. На большее фантазии не хватило. Я специально заранее пришел, чтоб с тобой поговорить. А там и Галину дождемся. Хочу побеседовать, Алексей, как мужик с мужиком. Пустишь? Я несколько раз моргнул, испытывая дикое желание сказать вслух фразу, которая пока еще не популярна, но лет через 40 станет трендом. Пу-пу-пу. Вот что крутилось в моей голове. Как же я пущу вас, Виталий Петрович, если вакантное место в нашей квартире и в жизни матери уже занято? И ладно, об этом сама родительница бы сообщила участковому. Это еще более-менее нормально. Тут же ситуация, прямо скажем, как в сериале. Один жених явился матушку сватать, руки ее у меня просить. Видимо, решил со взрослым сыном поговорить, заручиться поддержкой. А в кухне другой жених уже обед готовит. «Виталий Петрович, не могу вас, к сожалению, пустить». Начал я издалека, попутно соображая, что за катаклизм можно использовать в качестве причины столь вопиюще грубого негостеприимства с моей стороны. Все-таки ситуация с ухажерами касается матери. Вот пусть она сама и решает, как ей быть. Соберется отшить участкового? Тоже пусть сама это делает. Я вмешиваться точно не буду. Да и неправильно это как-то. Пустить сейчас Виталия Петровича в квартиру, чтоб он лоб в лоб столкнулся со своими разбитыми мечтами о семейном счастье с родительницей. Подставой попахивает с моей стороны. «Ну почему же не можем?» — раздался сзади бас дяди Лени. Над головой прямо на створку легла здоровенная ладонь сантехника. Он легонько надавил на дверь, открывая ее шире, чтоб Виталий Петрович оценил домашний вид и материн фартук во всей красе. «Чего ты, Алексей? У нас вон обед готов, приглашай гостя, накормим, напоим!» Лицо участкового в одну секунду превратилось в маску. Все волнение и переживание с этого лица как водой смыло. Оно вытянулось и осунулось. Естественно, Виталий Петрович сразу все понял. Не идиот ведь. По дому разгуливает мужик в весьма говорящем виде, при этом еще использует формулировку «у нас и мы». Очевидно же, место занято. Нет, я еще во время прошлой встречи с участковым, когда разбирались с обиженным генералом, заметил, мать ему нравится, но не думал, что настолько сильно. И тоже, конечно, странный тип. Сидел-сидел, а потом резко «здравствуйте, вот вам торт, и давайте строить совместное будущее». Сантехник вон похитрее. Он, пользуясь ситуацией, матушку в больницу завлек. Ничто так не трогает женское сердце, как возможность проявить заботу. «А вы чего, Виталий Петрович, мимо шли?» Голос дяди Лени звучал непривычно ласково. Так ласково, что сразу становилось понятно, в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Товарищи-женихи начали метить территорию и демонстрировать друг другу, кто тут главный. По крайней мере, дядя Леня точно. Видимо, он решил сходу расставить все точки над «и». Мол, нечего шастать по квартирам со своими вшивыми гвоздиками. «Да», — участковый поднял руку, демонстрируя торт. «Вот решил к старым друзьям сходить, а заодно Алексея проведать. Он же у меня на особом контроле». «Ясно», — протянул сантехник. «А друзья, наверное, в соседнем доме живут? Вы просто мимо шли и вспомнили о своих обязанностях, да? Исключительное совпадение». «Верно, Леонид», — кивнул Виталий Петрович. «Ну ладно, раз у вас тут обед, пойду я дальше. И, Алексей, завтра с матерью в участок подойдите. Мне по плану нужно беседу с тобой провести». «Подойдем, конечно, подойдем», — тут же обрадовался дядя Леня. «Встречу Галину с работы и прямой наводкой к вам». Я даже слова в ответ участковому сказать не успел. Хотя говорил-то он со мной. «Хм, так тебя вроде не приглашали, Леонид». Виталий Петрович уставился на сантехника злым взглядом, хотя лицо по-прежнему старался держать нейтральное. «А мы теперь все вместе делаем. Семья, она вообще всегда друг за друга горой». Невозмутимо ответил дядя Леня. Я стоял между ними, ощущая, как с обеих сторон растет напряжение. Эти два товарища напирают все с большим энтузиазмом. Напирали-то они, конечно, друг на друга, но от их желания что-то доказать меня того и гляди расплющит. Причем, судя по тому, что участковый начал терять контроль над эмоциями, а дядя Леня и не собирался свое отношение к происходящему скрывать, ухажеры имеют все шансы сойтись в битве за сердце прекрасной дамы прямо сейчас. «Так!» — рявкнул вдруг я громко. Это было настолько неожиданно даже для меня самого, если честно, что и сантехник, и участковый моментально заткнулись. «Сейчас все идут по своим делам. Вы...» — я посмотрел на Виталия Петровича. «За торт спасибо, гвоздики передам. Вы...» — оглянулся через плечо, окинув дядю Леню суровым взглядом. «За картошку спасибо, но вот именно в данную минуту, думаю, вам лучше пойти домой. А я...» — помолчал секунду, потом выдал. «А мне уроки надо делать, ясно? Потому что я подросток, мне задали до черта, и вообще, вы своим идиотским поведением ребенку причиняете детскую травму. Так что давайте, всем спасибо, всем до свидания». Я шагнул к участковому, взял из его рук торт с гвоздиками, затем повернулся и раздраженно зыркнул на смущенного дядю Леню. Он без слов снял фартук, осторожно обошел меня и, переступив порог, оказался в подъезде. «До свидания», заявил я и захлопнул дверь. Правда, в последнюю секунду успел заметить взгляд участкового, злой и задумчивый. Видимо, Виталий Петрович относился к категории тех мужиков, которые отказов не принимают. Хреново, что еще сказать, только этих проблем мне сейчас не хватало.